Теленка сразу за ушко да на солнышко заставил его признаться, и что стихов он моих не читал, и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться, и насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался, тоже вранье. Кончил, оказывается, учительскую школу. Одним словом, прощупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнаружил под шкуркой настоящую суть, адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Обнаружил, распушил, отшлепал по заслугам. Будет помнить старого хрена. И тут же, не меняя брезгливо-неодобрительного тона, Сологуб протянул редактору Архипову тетрадку стихов Есенина. Вот, очень недурные стишки. Искра есть. Рекомендую напечатать, украсят журнал. И аванс советую дать, мальчишка все-таки прямо из деревни. В кармане должно быть пятиалтынный, а мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью, не чета нашим тютькам из Аполлона. Потом о Есенине заговорили сразу со всех сторон. Вскоре мы познакомились и стали постоянно то тут, то там встречаться. Начало карьеры Есенина прошло у меня на глазах. Но после февральской революции он, примкнув к имажинистам, перебрался в Москву, и я его больше, кроме одной случайной встречи в Берлине, не видел. За 3-3.5 года жизни в Петербурге Есенин стал известным поэтом. Его окружали поклонницы и друзья. Многие черты, которые Сологуб первый прощупал под его бархатной шкуркой, проступили наружу. Он стал дерзок, самоуверен, хвастлив, но странно. Шкурка осталась. Наивность, доверчивость какая-то... Детская нежность уживались в Есенине рядом с озорством, близким к хулиганству, самомнением, недалеким от наглости. В этих противоречиях было какое-то особое очарование, и Есенина любили. Есенину прощали многое, что не простили бы другому. Есенина баловали, особенно в леволиберальных литературных кругах. Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился чудовищный слух: наш Есенин, душка, Есенин, прелестный мальчик, Есенин... Представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге. Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю передовую общественность, когда обнаружилось, что гнусный поступок Есенина не выдумка, не навет черной сотни, а непреложный факт. Бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отмалчивался, потом признался, потом взял признание обратно, потом куда-то исчез. Не то на фронт, не то в рязанскую деревню. Книга Есенина «Голубень» вышла уже после февральской революции. Посвящение государыне Есенин успел снять. Некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков «Сороковым благоговейно посвящаю». В магазине Соловьева на Литейном такой экземпляр с пометкой «Чрезвычайно курьезно» значился в каталоге редких книг. Был он и в руках Ходосевича. Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких преступлений, как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно, но, конечно, зря Есенин не стал бы так рисковать, революция разрушив эти загадочные расчеты Есенина, забавным образом освободила его и от неизбежных либеральных репрессий. Сразу же после Октябрьского переворота Есенин оказался не в партии. Членом ВКПБ он никогда так и не стал, но в непосредственной близости к советским верхам. Ничего странного в этом не было. Было бы, напротив, удивительно, если бы этого не случилось. Представить себе Есенина у Деникина, Колчака или тем более в старой эмиграции психологически невозможно. От происхождения до душевного склада все располагало его отвернуться от Керенской России и не за страх, а за совесть поддержать рабоче-крестьянскую. Прежде всего, для Есенина сближение с большевиками не имело неизбежного для любого русского интеллигента зловещего оттенка измены. Наоборот, по его тогдашним понятиям, это временное правительство изменило царю и народу, а Ленин, отняв у Керенского власть, выполнил народную волю. Так, по-мужицки, инстинктивно, рассуждал он сам. Так думали и его тогдашние друзья Клюев, Пимен, Карпов, Клычков. Напротив, кадетско-эсеровские круги, в которых Есенин вращался до революции, ставшие февральской властью, были ему органически чужды. Там его в свое время любили и баловали, а он позволял себя баловать и любить. Этим и исчерпывались отношения. Уже случай с императрицей вскрыл глубину взаимного непонимания между Есениным и его интеллигентными покровителями. Для Ленина и компании ужасный поступок Есенина был просто забавным пустяком. Ну, пробрался парень с заднего крыльца к царице в расчете поживиться. Экая, подумаешь, важность, раз теперь он с нами, да к тому уже как человек талантливый нам нужен. И дело с концом. Ты за кого? За нас или против? Если против, к стенке. Если за, иди к нам и работай. Эти слова Ленина, сказанные еще в 1905 году, оставались в 1918 в полной силе. Есенин был за. И ценность этого «за» вдобавок увеличивалась его искренностью. В конце 1921 года в Москву в погоне за убывающей славой приехала Айседора Дункан. Она была уже очень немолода, раздалась и отяжелела. От божественной босоножки, ожившей статуи, осталось мало. Танцевать Дункан уже почти не могла, но это ничуть не мешало ей наслаждаться овациями битком набитого Московского Большого театра. Айседора Дункан, шумно дыша, выбегала на сцену с красным флагом в руке. Для тех, кто видел прежнюю Дункан, зрелище было довольно грустное, но все-таки она была Айседорой, мировой знаменитостью, и, главное, танцевала еще не избалованной знатными иностранцами красной столицей, и вдобавок танцевала с красным флагом. Восторженные аплодисменты не прекращались. Сам Ленин, окруженный членами совнаркома из царской ложи, подавал к ним сигнал. После первого спектакля на банкете, устроенном в ее честь, знаменитая танцовщица увидела Есенина. Взвинченная успехом, она чувствовала себя по-прежнему прекрасной и по своему обыкновению оглядывала участников банкета, ища среди присутствующих достойного разделить с ней сегодняшний триумф. Дункан подошла к Есенину своей скользящей походкой и, недолго думая, обняла его и поцеловала в губы. Она не сомневалась, что ее поцелуй осчастливит этого скромного простачка. Но Есенина, уже успевшего напиться, поцелуй Айседоры привел в ярость. Он оттолкнул ее: «Отстань, стерва!» Не понимая, она поцеловала Есенина еще крепче. Тогда он, размахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощечину. Айседора ахнула и в голос, как деревенская баба, зарыдала. Сразу протрезвившийся Есенин бросился целовать ей руки, утешать, просить прощения. Так началась их любовь. Айседора простила бриллиантом кольца. Она тут же на оконном стекле выцарапала: «Есенин is a хулиган. Есенин is an angel». Есенин — хулиган, Есенин — ангел.

Главу из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы» читал Александр Романцов. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.